Посреди комнаты стоял большущий, занимавший чуть ли не треть пространства стол, нагруженный бумагами, линейками, циркулями, карандашами. Вперемешку с инструментами самого разного назначения валялись кучи маленьких, не больше наручных часов, некоторые из них со вскрытыми корпусами. А еще горы мелких деталей и деталек, колесики, пружинки, зубчики и шестеренки. Чего здесь только не было. Василиса, позабыв про неприятности, восхищенно оглядывалась. Ник быстро разгреб ворох бумаг, извлекая на свет тяжелый хрустальный шар размером не больше футбольного мяча. «Давай, давай, оживи, инерциоид!» — порывисто произнес Фэш. «А ты давай, садись сюда!» — он указал Василисе на потертое кресло, находящееся прямо перед шаром. Как видно, ему не терпелось поскорее избавиться от шпионки. Василиса повиновалась, молясь, чтобы перемещение произошло как можно скорее и, главное, безопасно. Но вдруг прозрачный шар на столе вспыхнул сам. Ник даже притронуться к нему не успел и засветился изнутри мерцающим сине-зеленым светом. «Опоздали!» — жалобно ахнул мальчик. Фэш застыл, глаза его неотрывно следили за шаром. «Ник, сынок!» — послышался далекий голос. «Прошу тебя, как можно скорее спустись в лазурную залу!» «Но там же совет!» — Ник растерянно оглянулся на Фэша. Тот неуверенно пожал плечами. «Немедленно!» «Хорошо, папа!» Ник кинулся было к двери, но голос отца продолжил. «И захвати с собой Василису Огневу!» Ребята в страхе переглянулись. «Хорошо, папа!» Некоторое время шар молчал. «Так это правда, сынок? Эта девочка с тобой?» Голос погрустнел. «Да, так вышло, что...» «Немедленно вниз! Твой друг Фэш рядом? Пусть тоже спустится!» Раздался щелчок. Шар окутался туманом и потускнел. Видимо, связь прервалась. «Ну вот, доигрались!» — тут же помрачнел Фэш. «У отца был странный голос», — задумчиво произнес Ник. «Идем, и поскорее!» Василиса растерянно кивнула и поднялась. «Странно! Откуда отец Ника узнал, что она здесь, в ратуше с Ником?» «Идем!» — вскинулся Фэш. «Если что-то будет не так, я первым задушу Фейру!» «Я тебя сама задушу!» — огрызнулась Василиса, оборачиваясь в дверях. «Что ты пристал ко мне?» «Помолчите, а!» Ник вновь пошел первым, за ним Василиса. Фэш замыкал шествие, и девочке казалось, что он прожжет взглядом дырку в ее спине. Они подошли к той самой винтовой лестнице, сходящей с крыши, но теперь продолжили спуск.